Ее подбородок затрясся. «Отставить слезы», — твердо сказал я. «Магус с вами тоже так поступал?» «Нет», — мотнула головой она. «Он не трогал. Просто пытал и ломал, пока мы не подчинимся. Но ни разу не надругался. А тот, которого я убил...» В глазах снова появились слезы. Девушка разревелась. «Ты жертвовала собой, чтобы спасти сестер?» Она произнесла что-то нечленораздельное, но ее утвердительные кивки говорили сами за себя. «Все закончилось», — сказал я, погладив девчонку по голове. «Больше тебя или твоих сестер никто не обидит. В случае паники нельзя проявлять слабину, только твердость, только уверенность в своих действиях. Мне и без того теперь понятно, что девушка раньше, до наложения на нее и сестер рабских заклинаний, думала, что мы просто приятели. А раз я стал ее хозяином, то буду над ней и тремя другими гарпиями измываться, как это делал тот гаденыш. Теперь понятно, откуда у Милены этот комплекс ответственности за других гарпий. Бедная девочка. Хозяин, я...» Она вскинула ко мне зареванное лицо. «Я буду послушной, я доставлю удовольствие. Прекрати», — скривился я, невольно рассмеявшись. «И сопли утри, мать Тереза. А, господи, что за ублюдочный мир? Куда ни кинь взгляд, в жизни людей одно дерьмо. Ты поняла, что я сказал? В ее состоянии лучше закрепить результат, не то поймет, чего не так». «Кажется, да», — закивала она. «Боли больше не будет, ничего не будет, глупое дитя», — пообещал я, утерев ей слезы. «Поняла? Да-да». Девушка сидела так секунду, а затем кинулась мне на шею, обхватив ее так, что я едва не задохнулся. «Спасибо, спасибо, спасибо. Ты самый лучший хозяин на свете. Я рожу тебе самых красивых детей. Чего, блять? Отбой, самка». Я с трудом оторвал от себя полуголую девицу. «Какие еще дети? Я сказал, что мы друзья и товарищи, а не вот это вот все. Я вам не нравлюсь, хозяин?» Девушка закусила губу. «Нет, она ее реально когда-нибудь откусит. О, женщина!» — воздел я глаза к небу. «Кто ж тебя создал такую? Хрен поймешь, как у тебя в голове тараканы взаимодействуют. Я уродина, да?» Девушка снова была готова заплакать. «А, не, уже начало». Вздохнув, я собрался с мыслями. «Это дерьмо нужно прекращать». Не сильно, но чувствительно я отвесил девушке пощечину, прервав непонятную истерику. Она испуганно посмотрела на меня. «Повторяю последний раз», — сказал я. «Старые деньки закончились, и никакого насилия не будет. Но пощечина — это воспитательный процесс, девочка. Теперь проясним наши взаимоотношения. Клянусь яйцами Люцифера, это последний раз, когда я повторяюсь. Так вот, а я даже не удивлен, что торговец фургонами назначил нам встречу за пределами города, на полянке в лесочке, в паре километров от города. Вот прям ни разу не засада. И совсем не удивился в том, что нам об этом сказал хозяин гостиницы, в которой мы ночевали. Чтоб эта кодла в преисподней горела, не надо было нам разделяться, — посетовал шагающий рядом со мной Олегус, на плечах которого сидела Корделия. Рыжеволосая магичка что-то мурлыкала себе под нос, явно довольная жизнью и собой. А уж то, как она щебетала, обращаясь к оборотню, я едва ли не хмыкал, видя подобную идиллию. Как мне шепнула борющаяся за звание нашей отрядной сплетницы Ликардия, ночью они явно стали ближе друг к другу. Несколько раз. Ну и хорошо. Магичка перестала трепать нервы и ломать психику, да и оборотень как-то уж менее злобным стал. «В этом нет смысла», — ответил я. «Мы явно идем в ловушку. Большой отряд мог бы их отвадить от намерений нас захватить», — высказался оборотень. «Именно поэтому мы разделились на несколько отрядов», — пояснил я, — «чтобы в нужный момент ударить по врагам. Господин, я думаю, что они прекрасно знают, сколько нас», — предупредил Олегус. «Конечно», — согласился я. «Есть мнение, что нас ведут от самой стражи на въезде. Тогда зачем мы разделились? У нас был бы шанс отбиться», — настаивал оборотень. «Так нужно», — коротко ответил я. «В прошлом он, конечно, и был командиром спецотряда оборотней, но, вероятно, заржавел маленько. Поэтому, не удивляюсь тому, что он не берет в расчет то, что я так усердно прятал с самого въезда в город. Этот мир подкидывает мне дерьма на каждом шагу. Ну так ли я неистовый христианин, чтобы подставить вторую щеку и простить обидчика?» К приметной поляне, на окраине которой росла роща возвышающихся над всем лесом сосед, мы подошли примерно к обеду. По пути так никого и не встретили, но одного взгляда на полянку и дожидающихся нас молодцев стало понятно, что сюда можно добраться не только тем путем, которым нам посоветовал воспользоваться хозяин гостиницы. Сюда явно вела проселочная дорога, по состоянию которой можно сделать вывод, что пользуются ей довольно часто. Возможно, что это местечко нечто вроде места для сходок, как говорилось в моем мире. Как ни странно, но нас ожидал фургон, вполне себе добротный, запряженный парой проданных накануне лошадей и с полутора дюжинами неплохо вооруженных головорезов. Рядом виднелись наши привязанные лошади, на которых сюда же, но с другой стороны должны были прибыть фратер, слуга и Люция. Последние, связанные и недовольные, сидели рядом с фургоном, демонстрируя кляпы во рту. Рядом с ними, нежась под лучами солнца, также сидела Элиберут, тоже связанная и с кляпом. Драконесса и Лауриль должны были подойти к поляне с противоположной от первой тройки стороны, и тем самым мы должны были взять продавца в кольцо. Ну, по крайней мере, мои действия должны были выглядеть именно так, как хитрый план, который эти идиоты раскрыли. Угу, о, Лауриль мне машет с верхушки дерева. Не двинься она, я бы ее даже и не заметил. Умеет же девочка в стелс не хуже гарпий. Хм, а вот, кажется, и они рядом с эльфийской по ветвям расселись. Ба, знакомые все едала, выдал я, присмотревшись к торгашу и его головорезам. Не как это бравые солдаты из городской стражи, ровно те, кто встречали нас при въезде в город, и те, что охраняли торговца на рынке, и те, что крутились у гостиницы. Честно говоря, я бы не удивился, если бы увидел здесь и отряд дегенератов особо медленного реагирования из числа стражи Мунназа. Вот честно, вообще ничему не хочу удивляться. Хотел меня ограбить, чужак, вперед выступил торговец, указывая на моих связанных спутников. Думал, что тебе это сойдет с рук. Господин, я могу разорвать его на части, предупредил меня Олегус, и еще нескольких человек. Да погоди ты, хмыкнул я, тоже выступая вперед. Эй, гнилозубый, давай не будем разыгрывать оскорбленную невинность, или ты думаешь, что если мы не местные, то не поняли, что ваша компашка отнюдь не просто так пыталась выманить из нас все деньги. Странно, что здесь нет хозяина гостиницы. Рядом с торговцем появился еще один человечек, вынырнувший из-за спин продажных стражников. Беру свои слова назад, хмыкнул я, увидев знакомую рожу. Ну и что дальше, неуважаемые мной господа? Вы все сейчас по очереди снимаете свои доспехи, отдаете нам оружие и благодарите семерых за то, что уйдете отсюда живыми, прошипел хозяин гостиницы. Твои спутники, которые нам даже сопротивления не оказали, в наших руках. Сдавайся, или всех тут перережем. В подтверждение его слов, один из стражников подошел к Элиберут и задрал ее голову, угрожающе держа меч у горла. Второй проделал аналогичную процедуру в отношении Люции. Угу, не оказали. Я ж просил вас не калечить. Раньше времени, конечно. Мне тут кое-что узнать требуется. Хм, так, а кто из вас главный? Поинтересовался я, переводя взгляд с торговца на хозяина гостиницы. Да, у них есть имена, и они их даже называли. Вот только мне они не запомнились. Да я и не пытался. Ты рот не раззевай, буркнул мне один из стражников, подходя поближе с мечом наголо. Чего стоишь столбом? Снимай доспехи. Слышишь, над отварной картошкой подышишь, ответил я ему без всякого интереса, продолжая смотреть на торговца и хозяина гостиницы. Чего сказал? Взревел тот. Тихо, взвизгнул хозяин гостиницы. Я здесь главный. Чего ты хочешь мне сказать? Все твое добро я и без того заберу. А, закивал я, вынимая пожиратель душ из ножен. Ну ясно, мужик, не ради бахвальства, а чтобы ты понимал уровень выгребной ямы, в которую свалился, скажи мне, с нашими запасными конями все в порядке? Три заводные лошади и две оставшиеся у нас тягловые находились в конюшне гостиницы. Сюда их тащить вообще никакого смысла не было. Хм, а эти стражники не такие бесполезные, как те, которых мы видели в Муннезе. Вон, даже обходят нас, окружают. Хорошие кони, хмыкнул тот. Я уже нашел на них покупателей и выручил хорошие деньги. Козлина, прокомментировал я, много выручил. Вот ты отсюда точно не уйдешь, пообещал хозяин гостиницы злобным тоном. 15 золотых. Судя по выражению лица фратера, наши кони явно стоили дороже озвученной суммы. Значит, ты мне должен только за коней 45 золотых. Любезно подсчитал я моральный и материальный ущерб, подняв руку с мечом вверх. Или, клянусь преисподней, никто из вас отсюда живыми не уйдет. А то, того, что мои девочки сняли с ваших солдат, явно недостаточно, чтобы компенсировать причиненный убыток. Несколько солдат переглянулись между собой. Кажется, до них дошло, кто виноват в пропаже их денег. Ну, ничего, это только первая часть возмещения убытков до их наступления была. Хватить ерундой заниматься, шикнул торговец. Убьем тут всех, хватит с ними разговаривать. Снимайте свою. Мой меч опустился вниз, засияв магией теней. Одновременно с этим пущенная Лауриль стрела пробила горло стоящего передо мной стражника, отчего тот выронил свое оружие. Шагнув вперед, я без зазрения совести ткнул его магическим оружием, впитывая никчемную душу. Сделав еще один шаг, прошел сквозь оседающее облако пепла и улыбнулся, оглядев застывших как вкопанных противников. «Что за дьявольские штучки?» — вскричал хозяин гостиницы, видя смерть своего бойца. «Ошибаешься», — заверил я его, переходя на магическое зрение, чтобы удостовериться, что в округе нет никого, кроме видимых врагов. Так и оказалось. Это даже близко не похоже на то, что мог бы сделать с вами король Ляда. Но я, практик Глеб, с радостью избавлю этот мир от ваших чахлых душ. Убейте их всех, заверещал хозяин гостиницы, бросаясь к фургону. Вылазьте, тупые существа. Торговец выхватил меч, готовясь сражаться. Его бойцы тоже бросились к нам. Полог фургона откинулся, и наружу стали сыпаться новые солдаты в броне городской охраны. Итого, почти 30 человек на наш отряд. Даже лучники есть. Ой, на одного меньше. Молодец, Лаврушка. Ух, вот вам и добрый день, ребята. Гаси их, крикнул я, бросаясь к гнилозубому торговцу. С пронзительным криком, бьющим по ушам, Милена спикировала на голову ближайшего к ней воина. Инстинкты гарпии главенствовали сейчас над ее разумом, требуя крови и свежего мяса. Но Милена умела себя контролировать. В противном случае, она никогда бы не смогла обращаться в человека, как и ее сестры. Когти девушки вонзились в незащищенную шею выбранной жертвы, пробивая его кожу, углубляясь под нее. Фонтан крови, обдавший ее, когда Милена вырвала голову из тела и отбросила в сторону. Выскочивший из фургона солдат попытался ударить ее копьем. Не вышло. Девушка толкнула обезглавленное тело ногами, ушла в сторону от длинного оружия. Оказавшись на земле, за спиной остальных стражников, она что есть силы взвизгнула, ошарашив попытавшегося убежать толстяка, назвавшегося главным в этой банде. Рядом дохнула огнем, драконесса, не тратя время на противоборство, просто дохнула огнем на того, кто угрожал ее убить. Загоревшийся человек закричал, отпрянул. В этот же момент Эллибераут разорвала спутавшие ее веревки и поднялась на ноги и ударом руки размозжила голову горящему человеку. Чуть в стороне от нее высшая вампирша уже отбросила в сторону обескровленное тело другого стражника. Пара мгновений, и путы паладина и его слуги уже сорваны, а вся четверка вооружается брошенным рядом их собственным оружием, чтобы противостоять тем, кто выпрыгнул из фургона. Милена обратилась, понимая, что там будет проще. Короткий удар локтем в подбородок, и человек падает на траву, как срубленное дерево. Резанув по сухожилиям ног кинжалом, Милена исключила возможность того, что он сбежит. После этого, увидев, что ее сестры накинулись на тех солдат, с которыми сражались и освободившиеся четверо соратников, девушка мысленно воззвала к магии своего обмундирования. Ее обдал холод, и мир утратил краски. Окруженная магией невидимости, девушка бросилась к ближайшему противнику. Облаченный в кольчугу, он пытался зарубить со спины слугу, но Милена ударила его под колено, после чего воткнула в лицо эльфийский кинжал, пробивая глаз. Рядом рухнул второй солдат, которому паладин отсек незащищенную ничем, кроме шлема, голову. Девушка оттолкнулась от падающего тела, перелетела через пронзенного двуручником Эллибераут еще одного стражника и приземлилась на плечи третьего. Схватив его шлем с широкими защитными полями, предназначенными для защиты от падающих сверху стрел, она крутанула голову в сторону, пока не услышала хруст из спины. Одновременно с этим метнула кинжал в копейщика, пробив ему спину и оставляя открытым под удар топором слуги. Чуть поодаль девушка заметила Марину, которая, вооружившись двумя кинжалами, игралась с лишившимся своего основного оружия лучником. «Дура!» — вскипела Милена, спрыгнув с тела умирающего. Прокатившись по земле, она подставилась под ноги отступающего от клинка высшей вампирши солдата, опрокидывая его. Даже не оглядываясь, она знала, что Люция нанесла колющий удар в грудь, пробивая своим двуручником из гномьей стали грудь врага. Интересно, а зачем ей два меча? Ведь вампирша обладает полуторным и двуручным клинками, время от времени пуская в ход то один, то другой, она же не убийца, чтобы пользоваться расширенным арсеналом, так на кой, Милена едва не взвизгнула, когда воткнула оружие в поясницу еще одного воина, а тот рассыпался прахом. Сквозь пепел она увидела зеленое сияние, исходящее от хозяина. Его пылающие цветом молодой травы глаза скользнули по ней. «Не стой под стрелой», — бросил он, в тот же момент рассекая от плеча до пояса еще одного противника. Надув губы, девушка метнула особый нож, или, как его назвал Глеб, куной, в горло еще одному противнику. Острое лезвие пробило шею стражника, а затем, дернутая рукой девушки, вернулась в руку. Слева показался еще один воин, который заподозрил неладное. Девушка раскрутила куной на веревке и круговым движением рассекла ему шею, оставляя захлебываться от крови. Но мучился он недолго, стрела вошла ему в затылок. Бросив взгляд в сторону скачущей по ветвям высоких деревьев Лауриль, Милена пригнулась, когда увидела выпущенную в нее эльфийкой стрелу. В следующий момент на том место, где она стояла, рухнул стражник, выпускающий из рук занесенный для удара топор. С визгами Марика и Милана подхватили и разорвали на части еще одного воина, а под ноги Милене упала отсеченная вестницей смерти голова. И еще одна. Судя по их выражениям, они явно удивились тому, что оружие блондинки смогло пробить их броню. Ну да, тонкие на вид клинки. С ревом и криками над ее головой пролетело тело, брошенное могучим оборотнем. Милена вздрогнула. На спине человека сидела Корделия и тыкала человека коротким кинжалом со словами: «Ножичек в бочок, ножичек в бочок». За мгновение от того, как тело врезалось в ствол дерева, рыжеволосая магичка уже исчезла, появившись в другом месте и тут же ударив ледяными клинками в ноги еще одного солдата. А, когда он упал, девушка хладнокровно перерезала ему льдом горло. Милена увидела, как Глеб вступил в противоборство с гнилозубым торговцем. Тот попытался было отбить зачарованный клинок, но тот оказался перерублен напополам, после чего укол оружия хозяина пробил грудь гнилого человека, отчего тот рассыпался на части. Глеб уклонился от удара копьем в лицо, перерубил древко, после чего, сблизившись с противником, отрубил ему и руки, которыми тот намеревался атаковать, бросившись с кинжалом. После этого, практики воткнул оружие в грудь стражника и развеял его черным пеплом. Милена огляделась. По всей поляне кипел бой. Отряд Глеба сражался храбро, бескомпромиссно, не щадя никого из тех, кто не принадлежал к их группе. Сестры, как и она сама, обратились в людскую форму, принялись убивать стражников, используя свое оружие и маскировку. Милена не видела их так же, как и остальные разумные в этой сече, но опытным взглядом выхватывала то и дело возникающие их пустоты кинжалы и метательные ножи, несущие смерть врагам. Глеб перерубил пополам одного стражника, лишил рук второго, третьего обезглавил. Сперва девушка не поняла, почему он движется в одном направлении, а затем сообразила. Торговец оказался на месте возницы фургона и стегнул уже лошадей, намереваясь убраться отсюда. Рядом с ним не оказалось совершенно никого, поскольку остальные члены отряда были отвлечены на сражение со стражей. Выдохнув, Милена потянулась вперед, позволяя своему телу начать трансформацию. Она давно уже перестала обращать внимание на боль превращения, когда кости вытягиваются и гнутся, когда мышцы и сухожилия расходятся в стороны, занимая положенные места в изменившемся теле. Когда она была еще моложе, трансформация проходила куда проще, пусть и больнее. Взмахнув крыльями, девушка, избегая брошенного в нее копья, взвизгнула в направлении копейщика, стремительно рванула к нему. Кисти впились в лицо, после чего она оторвала у противника нижнюю челюсть, выцарапав ему глаза. Спустя мгновение тело врага перестало ощущаться, практик пронзил его своим демоническим клинком, распылив. «Лети, птичка, лети», — произнес он, махнув ей рукой. Стремительными взмахами крыльев Милена набрала необходимую высоту, после чего выследила цель, уже скрывшуюся среди верхушек деревьев. Стремительно спикировав на крышу фургона, она вернула себе человеческое обличье. Лошади мчались по ухабистой дороге, фургон мотала из стороны в сторону, отчего она дважды чуть не сорвалась. Но, в последний момент, схватившись рукой за боковые дуги, она грациозно изогнулась, уводя тело не вниз, а вбок. Ее ноги пролетели почти мимо лица возницы торговца, но она успела согнуть колени, отчего удар в лицо пришелся именно на них и голени. Мужчину выбросило с места возницы, и он, пролетев пару метров, вписался лицом в дерево. Девушка, схватив поводья, успокоила лошадей, не дав им понести повозку вперед. Остановив ее и убедившись, что лошади не дадут отсюда стрекача, гарпия, поправив маску, неотъемлемую часть маскировочного одеяния, зашагала навстречу практику, идущему к стонущему от боли торговцу. Хорошо поработала птичка, Милена почувствовала, как ее лицо заливается жаром. Ее похвалили, такого никогда не было. Она просто делала свою работу и на этом все. А тут девушка бросила на своего хозяина оценивающий взгляд, спокойный, не озлобленный, немного уставший, и никакого изуверского оскала на лице. На секунду ей стало даже стыдно за то, что она учудила. Вот же дура, оценила она свои умственные способности. Ну как, спрашивается, я могла подумать, что он такой же, как, ну не может быть злым человек, который кормит плотоядного монстра пирожными. Глава 19. Прошу, взмолился хозяин гостиницы, упав на колени, я же отдал вам все деньги, и, у меня больше ничего нет, и, у меня жена и двое детей. Ты же сказал, что у тебя больше ничего нет, хмыкнула Ликардия, полируя один из своих мечей. Не во всех семьях члены рода являются бездушными вещами, заявила Элиберауд. Ах уж эти тонкости изречений, притворно оскалилась вестница смерти. Кто, что, какая, в преисподнюю, разница. Прошу, господин, мужик бросился мне в ноги, жена, дети. Я отступил на шаг назад и ногой толкнул проходимца так, чтобы он прекратил лбом полировать траву. Мы находились в нескольких часах езды от неприветливого городка, который к вечеру оказался взволнован пропажей трети солдат своей стражи и хорошо известного торговца всякой всячины. Хозяин гостиницы, к которому с вопросами о его компаньонах обратился местный магистрат, тоже на месте отсутствовал. По рассказам его управляющего, уехал куда-то ближе к полудню, продав коней, оставленных недавними посетителями, через пару часов вернулся, взволнованный, перепуганный, выгреб все свои сбережения и куда-то умчался с такой скоростью, как будто за ним демоны гнались. И вот, на дворе глубокая ночь, мы остановились на первый привал, и Марика с Миланой притащили нам в когтях и хозяина гостиницы, и увесистый мешочек с деньгами. Собственно, на этом можно было бы и разойтись, если бы не одно весомое и существенное «но». То есть я должен тебя простить, после того, как ты решил заманить мой отряд в ловушку 30 солдат, так ведь не произошло ничего, вы же победили. Я очень сомневаюсь в том, что это хоть в какой-то части твоя заслуга, хозяин гостиницы затрясся. Жена и дети, говоришь, да-да, господин, он без меня не выживут. И где же они живут, поинтересовался я. Ты там же, на соседней улице, там же квартал бедняков, поморщила носик Ликардия. Этот жердяй живет в своей гостинице, а жена и дети, в каком-то хлеву. Сколько там, поинтересовался я фратера, считающего деньги из принесенного мешка. 200 золотых и 1000 серебром, медь даже не считал, просто гора, ответил паладин. Внушительная сумма, возьми из этой суммы компенсацию за лошадей и за все те разы, которые ты вносил свои деньги в общий счет, сказал я, так будет правильнее. Фратер и слуга наши спутники, но ни разу не закадычные друзья, а вот остальные. Остальные, да, так или иначе на меня завязаны, поэтому мне их кормить, пойти так далее. С учетом того, что Корделия, а за ней и маги недоросли лишили нас запаса древнего металлолома, за который можно было бы выручить деньжат, то получение компенсации по праву мести свято. Уже взял, усмехнулся паладин, отбирал свои 15 золотых и радовался тому, какой мне щедрый спутник попался. 15, ах ты ж жопа с ручкой, ладно, еще из-за денег не хватало ссориться, имеющихся нам хватит очень и очень надолго, главное у паладина еврея больше не занимать, ага. Милена, окликнул я девушку, которая под скрытым находилась справа и позади меня, да, хозяин, возьми из наших денег 10 золотых и отнеси жене и детям этого ничтожного существа вместе с запиской от него, что он оставляет все свое имущество им и извиняется за то, какой он свиньей прожил свою жизнь. Я дал указание, от которого у толстяка аж глаза на лоб полезли. «Какое письмо?» – защебетал он. «Которое ты сейчас напишешь?» – объяснил я глупому. Но ведь он затравленно осмотрелся. «Сейчас же ночь, не видно ничего». В ночной тишине раздался отчетливый щелчок пальцами, и над нами появилось подобие фаербола. «Не благодарите», – сухо сказала Элиерауд. «Как скажешь», – пожал плечами я. «Никакой нежнятинки, рюшечек, обнимашек, только суровая мужская дружба и совместный забег по бабам в сауне по вечерам пятницы. Драконесса закатила глаза и побрела за фургон, рядом с которым Лаурилли и слуга уже заканчивали приготовление ужина. Но, нужна ведь еще бумага и перо. Пытался и дальше искать выход из ситуации Толстих. Листая очки, за его спиной, как балерина в Лебедином озере, промелькнула Корделия. Чернеила, едва рыжуха сделала пас с руками вверх, как на голову Толстяка упала массивная запечатанная чернильница и спланировали несколько листов серо-коричневой бумаги. Рыжая, не глядя в ее сторону, чтобы не начать тупеть вместе со всей улицей, обратился я к магичке. «Ты забыла перо?» «Не забыла», донеслось откуда-то из темноты. В следующий момент вскрикнула Милена. Затем тихо зашипела, проявилась, обернулась. «Я ей это перо вставлю в за», выдернув из ягодицы здоровенное, с предплечья длиной натуральное перо, пообещала Гарпия. «Шутка, повторенная дважды уже не смешная», поведал я глубокую для этого мира мудрость. Девушка на мгновение изменилась в лице, когда Корделия принялась балетными пируэтами двигаться в обратном направлении. Зубы девушки начали превращаться в длинные кинжалоподобные клыки, а изо рта донеслось набирающие обороты визгливое. «Ай!» Девушка поперхнулась собственным оглушающим приемом, когда ее настиг поджопник правосудия. «За что? На сокомандников? Не нападать! Так ведь она! Именно, что она!» Погрозил я пальцем. «Олегус!» Оборотень сидела в паре метрах от меня, начищая свой гутенгтаг, неплохо познавший внутренний мир падкой на легкие деньги стражи минувшим днем, подскочил на ноги и вопросительно посмотрел на меня. «Господин, займи дуру чем-нибудь, пока ее не порвали». «Уже порвали», прокомментировала наша местная служба ОПС, пряча эльфийские клинки в ножны. «Причем сам Олегус и...» «Не желаю слушать об этом», предупредил я. Пяток минут пререканий, и отряд вновь занялся своими делами. Только Олегус в дальние кусты оттащил свою неуемную рабыню. И, честно говоря, мне плевать, раздерет он ее там или отдерет, лишь бы смирной была. «Пиши, пиши», напомнил я толстяку о том, что никто не забыт и ничто не забыто. «И вы меня отпустите?» «Конечно», легко пообещал я, поглядев на обрыв, начинающийся в 10 метрах от лагеря. «Эх, красивый здесь закат был, а камни какие острые внизу. Присмотри за ним», приказал я Милене, после чего направился вслед за драконессой. По дороге справился у наших шеф-поваров о готовности ужина и остался доволен ответом. «Ну, полчасика я точно проживу, пусть и в животе ураган, а разрекламированного средства под рукой нет». Как и ожидалось, драконесса сидела на коленях, лицом к давно ушедшему за горизонт светилу. «Справедливость восторжествовала, не открывая глаз», произнесла она. «Незачем убивать этого человека, без обид, а мудрый и благородный дракон, но этот толстяк явно не первый и не последний человек в городе», пояснил я свое решение. «У нас и без того проблем навалом, а если еще и местные за нами охотиться будут, кровища рекой литься начнет. А ты разве против? Против ли я бессмысленной резни?» Драконесса соизволила открыть глаза. «Да, представь себе, но и свою позицию я тебе уже высказал. У меня достаточно врагов, и самого сильного из них вроде бы ты мне и сосватала. Или старшая богиня все же будет посильнее. Раз уж мой спидран по аурхиему затягивается, то неплохо было бы узнать как можно больше об этом мире и тех мудаках, которые мне в нем встречаются. Я думаю, что Акгил давно перестал быть человеком», неожиданно произнесла она. «Он слишком силен был даже в смертной оболочке. А сейчас, спустя 2000 лет, зная его упорство, зная его тягу к знаниям и фанатичность в достижении поставленных целей, боюсь, единственное, что его удерживает от прямого вмешательства, это наличие множества богов в этом мире. Объединившись, они могут доставить немало хлопот. Такое уже было в последнюю войну». «Да, наслышан», кивнул я. «Ну так что, мы болтаем, или ломаем границы невозможного?» Драконесса какое-то время смотрела на меня, словно видела впервые, затем покачала головой. «Порой ты напоминаешь мне Акгила», призналась она. «Когда мы впервые встретились, он тоже не имел больших притязаний к жизни. Но потом, когда понял, что без большей силы мы просто не можем быть вместе, вот оно даже как, хм, то есть Иуда решил стать суперсильным супермагом, чтобы захомутать Эллибераут, а ведь точно, она говорила, мол, подкатывать к ней бессмысленно, так как я этого не выдержу. Интересно, она же не про напалмовый сквирт намекала? Все с тобой понятно, старушка», доверительно хлопнул я драконессу по плечу. Ну теперь понятно, кто виноват в том, что он стал таким сильным мудаком. Мужичок решил подкачаться ради девушки. Более чем 2000-летняя девушка посмотрела на меня очень грустным взглядом палача, который не может на работе посмеяться над последней шуткой того, кого ему предстоит обезглавить. Эх, флегматики, какие же вы скучные ребята. Переступить через себя и стремиться к большему ради сердца своей возлюбленной – это крайне благородный рыцарский поступок, насупилась Элиберут. Тогда, можешь считать, что я хочу изучать магию для того, чтобы впечатлить одну драконессу, хмыкнул я. Да, порой ты напоминаешь мне ангела, неизвестно к чему, повторила Элиберут. А порой я вспоминаю, что возложила на юнца миссию по исправлению собственных прегрешений. Так понимаю, ты не просто рассказала ему, что стоит быть сильнее ради общего счастья, но и подсказала как, уточнил я. Драконесса молча кивнула, продолжая пялиться во мрак. Как-то нехорошо получается. Живет себе мужчина в Аурхейме, всем или почти всем доволен. Потом встречает драконессу, и так она ему приглянулась, что ради нее он готов рвать жилы, приступая через границы собственных возможностей. Дама его сердца тоже заинтересована в том, чтобы он добрался до заветной цели, ибо тогда ее душенька будет спокойна, а по итогу он губит их потомство, способствует ее заточению, убивает своих союзников и уходит в закат во имя человечества. Если так подумать, то без последнего уточнения моя и Агнила судьбы чертовски похожи. Как в Вахе самый большой мудак, из-за которого произошла ересь Егоруса, это нисколько Рэп и Ларгар, а жопошник Рус, который не прикончил любящего татуировать свое лысое едало собрата примарха, упросив Золота Стулова отца сохранить жизнь лидеру несущих херню, так и Дракоша предстает передо мной в новом свете. Теперь, по крайней мере, вырисовываются ее мотивы, по которым она так отчаянно хватается за возможность убить муженька. Не только смерть детей, но и ответственность за то, что ее безумная любовь привела к появлению ангела-предателя. Эх, а как просто было у меня и у Фрода в самом начале-то. Просто добраться из пункта в пункт, да еще и кольцо не потерять и не продать доброходам. Предлагаю прекратить рефлексию и продолжить мое обучение, сказал я, обняв драконессу за плечи и прижав к себе. Если тебе так будет легче, то обещаю первую сотню лет не приставать к тебе с вопросами. О, Глеб, прервала меня драконесса. Что, я все прочла в твоей голове, и, ты, черствая скотина, лучшая моя черта, и то, что ты стал думать головой, абстрагируясь от происходящего вокруг, тоже хорошо, и, наверное, все же я недооценивала пластичность твоей психики. Кризисы не раскалывают тебя, а мобилизуют. Шелуха и напускное слетают с тебя все больше. Правда что ли? Да, драконесса неожиданно положила мне голову на колени, но при этом продолжила смотреть прямо перед собой. Но кое-что ты обязан знать уже сейчас. Поверь на слово, ничего хорошего от связи человека и дракона не происходит. Ни для кого из них. Опять эти полунамеки, которые типа должны охладить интерес, а на самом деле его только подогревают. Мадам, я наклонился к ее уху. Если ваши женские чары слегка заржавели за столетия плена, то может быть вернемся к вопросу обучения магии? Приставать к дракону только лишь на словах, это, конечно, круто. Но мне бы не сдохнуть в маломальски серьезном бою тоже хочется. Драконесса, впервые за весь вечер улыбнулась. И все-таки, не похож, тихо произнесла она. А сейчас, смотри в темноту и думай о чем-нибудь приятном. И нет, убери руки с моей груди. Так думалось легче, вздохнул я и принялся пялиться в темноту, как и завещал мой личный мастер Угви. Я так и не понял, как чернота с контурами далеких деревьев превратились в абсолютную темноту. Впереди виднелся знакомый контур витрувианского человека с положенным по заветам производителя количеством рук и ног. Рядом ощущалось знакомое жаркое присутствие. Довольно быстро ты до него добрался. В голосе Элиберут звучало удивление и одобрение. «Это хорошо или плохо? С какой стороны посмотреть?» — сказала она, приближаясь к контурной карте моего тела. «С одной стороны это демонстрирует твою целеустремленность и смышленность. С другой, я предполагала, что в прошлый раз ты просто почувствуешь свою астральную проекцию, и лишь сейчас мы до нее доберемся. Признаюсь, ты сумел меня удивить. В хорошем смысле этого слова». Приятно слышать, я посмотрел на мерцающую красным отливом броню Элиберут, после чего посмотрел на первый барьер, внешний, который предстояло как-то преодолеть. Когда я попытался пробить его в прошлый раз, он пробил мне, пояснил я, мысленно уменьшая гигантскую проекцию до обычного человеческого размера, после чего указал на едва заметные трещинки. Есть подозрение, что следует наносить удары сюда, чтобы обрушить внешний барьер. Драконесса посмотрела на меня очень выразительным взглядом. «Скажи мне, что ты шутишь?» «Да я и сам уже пришел к выводу, что ломиться грубой силой было не самой здравой идеей. Потому и подошел с вопросом, как это сделать?» «Медитацией», — ответила драконесса. «Необходимо установить контакт с внешним барьером, синхронизироваться с ним, войти в резонанс. Если хочешь победить камень, думай как камень», — хмыкнул я. «Совсем даже не близкая метафора. Простите, а мудрый дракон», — произнес я, облетая проекцию и указывая пальцем на искомое. «Может, тогда начнем уроки душеведения с ответа на вопрос, что это такое?» Драконесса оказалась рядом, бросила вскользь взгляд по черной отметке, от которой буквально фанила ей. Метка интереса. «Ух ты ж, какое открытие! А то я не догадался. Выходит, не так уж нейтральны наши взаимоотношения, не так ли?» — поинтересовался я. «Такая метка появляется, когда кто-то из сильных магических сущностей обращает на тебя внимание», — пояснила драконесса. «Могла бы и не уточнять», — сказал я. «Из названия понятно, что к чему. Другой вопрос, почему тут нет метки эльфийской богини? Свою душу я изучал сейчас вполне себе пристально, но никаких светлых добавлений так и не обнаружил. Какой из этого следует вывод? Аминосифаль довольно избирательна в своих интересах». «Правильно. Зачем оставлять метку на том, кого намереваешься прикончить, не так ли? У богов неспроста есть сила влиять непосредственно на свою паству, а не на всех разумных сразу», — пояснила драконесса. «Может быть, Аминосифали хотела бы повесить на тебя какую-нибудь метку, но раз ты никак не связан с народом эльфов, то подобное вмешательство было бы нарушением божественных правил. То есть боги ставят такие метки только на своих, на избранных из их числа», поправила меня драконесса. «Даже такая метка, она требует много энергии, позволяет отслеживать разумного, да, с абсолютной точностью понимать, где он находится, и, что он делает, тоже, не сомневаюсь, что и с кем тоже известно». «О, угадал, вон как демонстративно отвернулась. Эх, дракоша, шалить изволите, и даже не отчитываете как первоклассника за неуважение. Ммм, как же сильно, однако, я ей интересен». «Интересненько», произнес я. «И как такую метку убрать? Это может сделать либо сам бог, либо носитель метки. Правда, он должен обладать силами либо сопоставимыми, либо превосходящими силы бога», объяснила драконесса. «Понятненько. Хорошо, возвращаемся к ключевому вопросу. Как мне войти в резонанс со своим внешним барьером? Есть какие-нибудь способы универсального медитирования или что-то подобное?» «Боюсь, что нет», — замотала головой драконесса. «В каждом случае это индивидуально. Лишь сам разумный знает, как найти дорогу внутрь себя. Гармония подскажет, что необходимо делать для достижения результата. Этот путь, как гласит самая распространенная теория, должен научить человека смирению и гармонии, дабы его помыслы были о возвышенном, а не о низменном, когда он сумеет преодолеть внешний барьер. Ага, твоя душа, твои проблемы. Если теория правильная, то по логике создателя человек должен быть прям шаолиньским монахом, чтобы сие преодолеть и получить контроль над своим сознанием и прочими чакрами. Удобный способ приручения домашних зверьков. Вот только были и те, кто ломал этот барьер и другим путем, не так ли? То есть, кроме как общими сведениями ты мне не сможешь помочь, уточнил я. Глеб, дракоша посмотрела на меня с осуждением. Создатель не просто так придумал барьеры. Души всегда отличаются от существа к существу. И только сам разумный. Ты это уже говорила, напомнил я, задумчиво рассматривая внешний барьер. Скажи мне, а в своем астральном пространстве можно вытворять все, что угодно, не так ли? В пределах разумного, конечно, подтвердила мою догадку драконесса. А что ты задумал? Как-то уж очень она подозрительно это спросила. Оставь свои розовые фантазии при себе, посоветовал я. Пляжного эпизода или нападения тентакливидного монстра устраивать не собираюсь. Глеб, драконесса помассировала виски. Нельзя тратить время на то, чтобы вот так просто болтать ни о чем. Моя душа слишком сильна для того, чтобы долго здесь находиться. Это может повредить тебе. Барьер как раз и создан, чтобы оберегать душу от сильных переживаний и энергии извне, а у тебя он и без того поврежден. Да, примерно так и думал, закивал я, задумавшись. В следующий момент в моих руках оказалось то, о чем я подумал, точнее, тот, о ком подумал. Глеб, глаза драконессы широко распахнулись. Что ты делаешь? Моя гармония ушла в отпуск и попросила побыстрее со всем разобраться, пояснил я, вынимая из ножен пожиратель душ. А, поскольку у меня за хвосте пара-тройка сверхсильных сущностей, то я очень тороплюсь в вопросе расширения своих возможностей. О, создатель, драконесса оказалась передо мной, расставив руки, словно пыталась оставить меня от того, чтобы я пронзил мечом внешний барьер. Нельзя лезть демоническим оружием в душу. Так я и не собирался. Пожав плечами, я поднял ногу и пнул драконессу в живот, одновременно с этим давая команду своей астральной проекции увеличиться в размерах и повернуться ко мне наибольшим количеством трещин. Сказано, сделано. Внешний барьер в районе моей груди чем-то походил на лобовое стекло автомобиля, врезавшегося на полном ходу. Вроде бы и разбито, но не распадается. И да, душа драконессы в самом деле оказалась тяжелой. Подобно шару для боулинга, она врезалась в мой внешний барьер, отчего тот застонал, задрожал. По трещинам промелькнули белесые потоки света, будто повреждения засветились изнутри. Было хорошо видно, что черные и белые сгустки и хлопья тумана различных оттенков внутри ядра ускорили свое движение вокруг невидимого центра сферы души. Драконесса с негодованием отлетела в сторону, едва увернувшись от взмаха руки проекции, которая чуть не раздавила ее как муху. Да и по факту, получилось у нее это лишь по той причине, что я захотел, чтобы она оказалась рядом со мной, а не там, где находится. В противном случае ее движения были медленными, будто она в желе попала. Из чего я могу сделать вывод, что в моем астральном пространстве даже такие сильные сущности не в состоянии быть быстрее меня. Запомним. Сразу видно, весь в меня, прокомментировал я удар распростертой ладошкой по груди астральной проекции. И нанесена она была астральной же ладонью. Кто-то комаров отгоняет, а я вот убиваю шлепками. Великий создатель, выпучив глаза драконесса, видя как астральная проекция своим ударом разбивает потрескавшийся участок внешнего барьера, да так, что с хрустальным звоном посыпались осколки, в голове закружилось, пришло ощущение сухости во рту, слабости, дискомфорта, как при диарее во время похмелья, даже позывы соответствующие появились, как и дыра с неровными краями, ведущая внутрь внешнего барьера. Вокруг как-то повеяло прохладой и чем-то сильным, авторитетным. Астральная проекция больше не шевелилась, даже когда я подлетел к пробоине и сунулся внутрь. Ощущение, словно голову во вращающуюся турбину самолета засунул. Следующее осознанное, что помню, это как меня трясут за плечо, зовут по имени. Я 150 лет потратила на то, чтобы преодолеть внешний барьер. Выражение лица Либераут больше походило на оскал черного дракона, который вот-вот плюнет в меня огнем. А ты, мадам, в голове шумело, виски ломило, а от ее криков у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. У нас все по классике. Я тебя кинул, а ты разбила мне сердце. Драконесса открыла было рот, чтобы продолжить свою тираду, но промолчала. Это насмешка над трудами создателя, воскликнула она. Пнуть дракона, чтобы он пробил внешний барьер, серьезно. Рядом, как чертик из табакерки, появилась Карделия и почти остановилось мое сердце. Дядя практик, а сегодня что, день бросков различных туш? Эл-Либераут засопела, услышав нелицеприятное. С чего ты так подумала? Поинтересовался я, чувствуя ломоту в теле, как будто кто-то включил сердцу режим форсаж и решил перегнать по моим венам литров 100 крови. Даже волосы на загривке, да и по всему телу встали, словно меня кто-то наэлектризовал. Так вон же, рыжая ткнула куда-то в сторону горизонта, где на фоне ночного неба две гарпии удерживали в когтях ноющего толстяка, умоляющего о пощаде. Если интересно, рядом со мной опустилась Ликардия, чьи радужки слабо засветились зеленым, то он написал все, как нужно. И я ощущаю, что ты больше не обращаешься к источнику в пожирателе душ. Тогда я понял, что едва могу ворочить языком, пора сдержать обещание. Отпускай. С дикими воплями ублюдок, владевший гостиницей, полетел на скалы под бормотание драконессы, что герои так не поступают. Я лишь пожал плечами, не в силах сказать хоть что-то. В конце концов я же мировое зло, не так ли? Имею право расправляться со своими недоброжелателями так, как считаю нужным. Глава 20. Утро принесло немало удивления в скромное покосившееся жилье в квартале, где проживают беднейшие жители Авласта. Замученная бесконечными расспросами представителей городской стражи, знакомой с ее ситуацией, женщина средних лет, перенесшая в своей жизни слишком много невзгод, чтобы сохранить на лице былую красоту, с удивлением рассматривала стоящий перед дверью небольшой мешочек, прижимающий лист пергамента, испещренный знакомым почерком. 10 лет назад она смогла вырваться из бедности Авласта, получив работу в самой престижной гостинице города. Молодая, фигуристая и добрая девушка из бедной семьи, лишившаяся родителей, буквально случайно попала на глаза хозяину заведения, когда торговалась с местным дельцом-скупщиком. А потом, было то, о чем ее предупреждали покойные ныне родители: властные мужчины никогда не проявляют заботу о безродных и красивых девушках лишь потому, что хотят помочь. Несколько лет она трудилась в таверне, по вечерам удовлетворяя прихоти своего господина, а затем была вынуждена вернуться в отчий дом, когда стало понятно, что постельные утехи господина не прошли даром для ее здоровья. Из-за того, что однажды решил сэкономить на противозачаточном зелье, она оказалась вынуждена понести, не только лишь по причине дороговизны услуг разных темных личностей, которые могли бы избавить ее от нежелательной беременности, просто не могла поступить таким образом с тем, что носит под сердцем, да и боялась. Лекарь-маг из магистрата смог определить, что она произведет на свет мальчиков, которые очень ценятся не только в провинции, но и в королевстве, как будущая опора государства. Простолюдины, конечно, поменьше, чем знатные, но даже в таком случае, и ее, и отца ребенка казнили бы, реши они избавиться от детей. Конечно, богатый гражданин не стал связывать свою судьбу с забеременевшей от него бедничкой. Он лишь пользовал ее тогда, когда ему было удобно, зная, что никто и никогда ей не поверит, а даже если так, то не поможет. У него достаточно денег для того, чтобы откупиться от признания детей своими, даже если оба, и старший, и младший, как две капли воды похожи на него, лишь телосложение у них правильное, а не раздувшиеся от яств. Хозяин гостиницы мог делать с ней все, что ему заблагорассудится, как это частенько происходило во власти между богатыми и бедными горожанами. Потому и она молчала, довольствуясь своей судьбой, занятая на самых тяжелых работах в городе, чтобы хватало не только лишь на еду, но и приобретение каких-никаких, но лекарств для постоянно болеющих малюток. Откупался лишь небольшими деньгами, чтобы она сохраняла молчание и не смела претендовать хоть на что-то, храня тайну происхождения ее детей. Открыв мешочек, в котором явно находились деньги, женщина обомлела от увиденного. Никогда еще ей не приходилось держать в руках сразу 25 золотых, сумма по ее скромным меркам неподъемная за всю жизнь. Но больше всего ее озадачило письмо, в котором достопочтимый гражданин города, держатель гостиницы, признавался том, что обесчестил ее, стал отцом 2 ее детей. Он подробно, в мельчайших деталях, расписывал то, как принуждал ее ласкать себя, скрашивать его часы и дни, как обращался с бедняжкой, какие условия ей поставил, как и с кем передавал какие суммы для ее молчания. Хотя, казалось бы, кого бояться одинокому состоятельному горожанину, у которого нет детей и жены. Но больше всего ее поразило то, что он раскаивался в случившемся и дарил ей все свое имущество, включая доходный дом и гостиницу, признавал за обоими детьми свою фамилию и, тем самым, законность их происхождения, даже, как оказалось, знал их имена. Расплакавшись, женщина выронила пергамент, не в силах сдержать нахлынувших на нее эмоций. Подбежавшим к ней сыновьям она также ничего не смогла как следует объяснить. Лишь к полудню этого дня, когда ее благодетель уже был далеко от Авласта, сидя на козлах фургона и пожевывая травинку, наслаждался солнечным днем, она смогла справиться с эмоциями, нашла самое приличное платье из тех, что у нее имелись, и отправилась в магистрат. Ушло несколько недель на проверку подлинности документа, поиски внезапно исчезнувшего хозяина гостиницы, попытки отобрать его имущество у бедной женщины, которые почему-то оканчивались на следующий день встречи наследницы с уже посидевшими и изрядно помятыми чиновниками города. Однако, к ее удивлению, почему-то все произошло ровно так, как она меньше всего ожидала. Воля хозяина гостиницы была узаконена. Она стала, пусть и формально, его вдовой, наряду с детьми приобрела фамилию своего бывшего работодателя и стала владелицей всего его имущества. Злые языки поговаривают, что на протяжении следующей, после этого, недели, ее пытались поджечь, ограбить, похитить детей, но все оканчивалось как-то неправильно. То нанятые бандиты внезапно обратятся в мумии, то поджигатели и грабители найдут без голов, словно в центре Авласта какое-то летающее животное оторвало им черепа и шеи, а то и вовсе помощник магистрата, положивший глаз на доходный дом, оказался найден превращенным в глыбу льда. Так или иначе, но к тому моменту, как одинокий фургон подъезжал к своей далекой цели, в городе Авласт одна бывшая бедная женщина, мать двоих детей, вполне сносно начала управлять имуществом своего покойного работодателя-насильника. Занимательная география. Я и до этого подозревал, что восточная провинция больше вытянута с юга на север, чем с востока на запад, но теперь, после трех недель пути, светлое время суток мы тратили на дорогу, рано вечером вставали на привал, чтобы отдохнуть. Чем дальше мы от Мунназа, тем сквернее становилась дорога. Особенно, когда нам пришлось свернуть с Королевского тракта и пробираться к интересующему нас замку по грунтовым дорогам. Несколько дней пришлось пережидать, пока раскисшая после дождя дорога примет хоть отчасти подобающий вид. Не сказать, что это время прошло впустую. Мало того, что Корделия и Гарпии присматривали за девушкой, которой мы вознамерились помочь, так еще и у меня настало время ученичества. Как оказалось, одним лишь документом исправить неправильную ситуацию нам не под силу. Но, благодаря рыжей магичке и четырем гарпиям, которых я на время оставил во власти, все разрешилось к лучшему. Об этом сегодня утром сообщила Корделия, материализовавшись прямиком в лагере посреди моих занятий по фехтованию. Способность рыжей к телепортации – это довольно редкий, даже среди магических существ, навык. Так что, чем больше мы отдалялись от злополучного города, тем меньше в процесс передачи имущества и восстановления справедливости вмешивались гарпии и больше магичка. Так или иначе, но все разрешилось к лучшему. Даже мои болезненные ощущения, сопровождающие разрушение внешнего барьера, и те прошли. Не полностью, но по крайней мере они не заставляют концентрироваться исключительно на своих ощущениях. А в сложившейся ситуации у меня не так уж и много времени себя пожалеть, забившись в уголок и обнявшись руками. Есть глобальная цель – добраться до гиблых земель и понять, на кой хрен меня вообще сюда отправили. Параллельно с этим есть задание от Магуса – разобраться с эхом войны в этой части восточной провинции. Дейл Либераут просит прикончить своего бывшего, чьи действия как-то странно пересекаются с моим изначальным заданием, что мне не нравится, а потому я тренируюсь в фехтовании с Фратером, с Люцией, с Эл Либераут, с Ликардией. До изнеможения, до полнейшего бессилия, пока пожиратель душ не выпадает из рук, а ноги почти не передвигаются. С вечера и до поздней ночи, пока уже мои учителя, кроме драконессы и вестницы смерти, не отправляют меня куда подальше. Сразу после этого, занятия по теории магии от Эл Либераут. С практикой пока не очень, предстояло привыкнуть к разрушению барьера и установить контакт со своей душой. И, если с первым все в порядке, то со вторым. Вытяни руку и попытайся почувствовать выходящую энергию, отдала Эл Либераут довольно простую, в принципе, инструкцию. Ощущая ее все так же, как ты чувствуешь магию при контакте с пожирателем душ, но ищи источник внутри себя, а не снаружи. Я послушно последовал ее указанию. Это уже второе занятие за последние два дня и как бы уже не второй десяток после того, что я учудил в своем астральном пространстве. Ну, кто ж знал, что пинаться черными драконами не так весело, как могло бы показаться. И, если сперва все было неплохо, то со временем становится хуже, хуже и хуже, тогда моя дракоша подключается и помогает мне выпускать пар, самолично контролируя выход моей магии через тело. Жаль только, на мои способности во владении душевным источником магии это не сильно влияет. Для этого нужно действовать самостоятельно от того, что за тебя водит машину инструктор, за действиями которого ты наблюдаешь, водителем-профессионалом не стать. По крайней мере в ближайшие столетия, если доживешь. И все же имелись определенные позитивные моменты от подобной помощи драконессы. Хотя бы в голове больше не шумит, тело не ломит, а то как накатывает периодически, когда тело не справляется с выходом и контролем душевного источника, то хоть вой. Эл Либераут говорит, что это из-за того, что магия из меня выходит в большем объеме, чем раньше, но вместо направленности, она расходуется впустую, и тем самым перегружает мои моготоки. Смысл простой: если я смогу направлять магию в своих целях, то душа и организм перестроятся для того, чтобы я сам служил эдакой прокладкой между своим богатым внутренним миром и вселенной, которая ту самую магию и пользует по своему усмотрению. Принцип все тот же, что и при уничтожении чужих душ демоническим клинком. Магия все равно уйдет во внешний мир, но часть ее под контроль я смогу взять и направить по своему усмотрению. Чем лучше будет контроль над выход магии, тем меньше ее будет теряться при использовании, а в перспективе получится и вовсе оставить мое душевное добро только для себя. Чем дольше затягивать с подчинением исходящего потока, тем больше шансов, что магия меня просто убьет. Вот тебе и мир фэнтези. Делать все необходимо осмотрительно, потому что иначе к тебе в гости придет большой полярный лис. Снова ничего, вздохнул я минут через пять, опуская руку и вопросительно посмотрев на драконессу. Пробуй еще, безапелляционно заявила она, занятая чисткой своей брони в паре метров от меня. Потому-то вас и называют практиками, вы способны реализовывать самостоятельно то, о чем остальные лишь теоретизируют или способны осуществить лишь в группах. Угу, интересно, а если все выйдет из-под контроля, то местные долго будут разбираться в теории большого магического взрыва, который я устрою, потому как меня реально может разорвать на кусочки. Знаешь, мне просто поставили метку и записали в этот бейсбенд, возразил я. Никаких природных даров в освоении магии или обещаний раскрыть мои внутренние чакры, затмевающих своими размерами все рояли, выданные какому-нибудь Аишу, мне в комплекте не выдавалось. Драконесса оторвалась от своего занятия, развела плечи, демонстрируя свою чешуйчатую броню. Я не думаю, что Геката и другие демоны просто хватали людей с улицы и ставили им демонические метки, поделилась она своими мыслями. Возможно, в тебе есть еще что-то, кроме твоих убеждений. Что-то, чего ты еще сам не понимаешь. Угу, хмыкнул я. Ты избранный, Гарри. Иди, канцлер Палпатин хочет рассказать притчу про Дарта Плагаса Мудрого. Смысл твоей иронии мне непонятен, предупредила Элиберут. Но, догадываюсь, что ты ерничаешь на тему того, что в тебе может быть нечто особенное, что и привлекло демонов. Если б я был вундеркиндом, то не думаю, что был бы слабейшим из практиков. Может и так, пожала плечами драконесса. С другой стороны, скажи мне, был ли кто-нибудь из твоих коллег по обучению столь же сильно подкован теоретически, или они с радостью откидывали свою человечность и спускали внутреннего монстра с поводка? За ответом долго ходить не пришлось. Вот и ответ, сказала драконесса. По крайней мере то, что лежит на поверхности. Самоконтроль, то, что отличает разумное существо от дикого или от монстра. Кто-то считает, что сила в том, чтобы уметь взрывать самые большие горы или поворачивать вспять самые большие реки. А кто-то становится сильным потому, что умеет контролировать себя и не сокрушать препятствия на своем пути всеми своими ресурсами. Хм, логика в ее словах есть. Силен ли тот, кто на разборку с пятиклассниками приносит гранату? Нет, скорее всего это просто придурок. Обучение магии у Элиберут сильно отличалось от того, что мне преподавали демоны. Там больше звучало: разозлись, используй свою ярость, желай уничтожения и страдания своим врагам. Здесь же больше походит на традиционные клише об обучении мудрости у мастера восточных единоборств из западных фильмов. Тебе расскажут философию, обоснуют, дадут понять, что ты делаешь и для чего, и после этого ты обретаешь великое знание и способен по щелчку пальцев ломать танки и бронепоезда. Правда, похоже, я еще не достиг того уровня просветления, при котором сумею стать кунг-фу пандой со знаменитым ходы ща-ща-ща. И есть у меня подозрение, что знаю почему. Да и угадаю, если бы я не взламывал внешний барьер, а традиционно синхронизировался с ним, медитациями и прочими полировками своего ци довел себя до нужной кондиции, то у меня бы все получалось уже сейчас. Думаю, что да, ответила драконесса, отложив в сторону свою броню. Путь самопознания придуман не просто так. Драконы учатся этому сотни лет, и в конце концов мало что во всей вселенной может их победить. Если взять ту же Корделию, то она отдала немало времени на то, чтобы обучиться магии. Правда, она сошла с ума, напомнил я. Аминосифаль что-то сделала с ней, сказала драконесса. Возможно, что девушка и богиня когда-то сотрудничали. В любом случае, потерянные воспоминания явно хранят в себе какой-то секрет. Угу. Потому я и привязал ее к Олегусу, чтобы однажды Аминосифаль не использовала девушку против меня. С другой стороны, фригидная богиня могла бы сделать это еще при первой нашей встрече, например, взяв под контроль тело Кордели, но почему-то не сделала этого. Есть же одержимость демонами. Есть. Боги и ангелы тоже этим грешат, правда, демоны прославились на этом поприще гораздо шире, чем все остальные. Не смогла, думаю, все же просто боялась действовать напрямую, чтобы не нарушить какие-нибудь очередные правила богов. Или же Корделия каким-то образом сумела оградить себя от того, чтобы стать непосредственно марионеткой в руках богини. Впрочем, так или иначе, но тот голос, который рыжая слышала, явно эльфийского происхождения. Сейчас он пропал, стоило только воспользоваться рабской печатью. А может быть, план богини и был в том, чтобы нашептать магичке избавиться от нас при помощи выродков и беляков. Последнее мне кажется наиболее логичным, учитывая слова самой Корделии, если ее речам вообще можно доверять, учитывая обстоятельства. Уроки магии продолжались до поздней ночи, но чего-то плодотворного из этого не получилось. Как и всегда, пришлось отложить занятия на следующий день, который, по прикидкам Люции и донесениям Гарпий, станет для нас решающим в этой поездке. Было ли время потрачено без результата, я бы так не сказал. Так или иначе, но общение с Эллибераут приносили мне определенное моральное удовлетворение. Она хорошо обоснована в тех вопросах, которые меня интересуют, магия и фехтование, а потому, я провожу с ней немало времени. Месяц прошел с тех пор, как мы покинули Муннос, и, надо признать, внутренние страсти моего отряда улеглись. Олегус взял на себя ненормальную магичку, которая, по рассказу вампирши, по замыслу Магуса и должна была обучить меня магии. Но уж чего я боюсь, так это того, что Корделия начнет мне что-то объяснять и уж тем более, показывать на практике. Девушка очень сильна, но в то же время не в себе. Поэтому, уроки магии я беру у драконессы. Фратер и Люция при каждом удобном случае фехтуют или общаются на свои рыцарские темы друг с дружкой, демонстрируя общие интересы. И, как я подметил, некоторую осторожную симпатию друг к другу. Впрочем, больше интерес исходит от паладина, в то время как вампирша больше отвечает ему вежливостью. После того, как она провела на той поляне длительное время без своего шлема, самоконтроль Люции дал трещину. 4 городских стражника пали не от клинков, а ее клыков, иссушенные быстрее, чем можно было бы досчитать до 10 Миссисипи.